Даже теперь, по прошествии достаточно большого промежутка времени, Дамблдор все еще недоумевал, как такое, вообще, могло случиться. Впору поверить, что над ним давлеет проклятие, но неоднократные самопроверки, не говоря уже о тщательном обследовании на отделении проклятий в Мунго, не выявили даже тени чужой волжбы. И получалось, что все это результат несчастливого стечения обстоятельств. Вот только, следовало признать, что среди разнообразных случайностей и непредсказуемых совпадений затесались и его собственные, порой весьма серьезные просчеты и ошибки. Дилетантизм тоже имел место быть, потому что не им сказано, что нельзя объять необъятного 10. Так и есть, невозможно быть одинаково талантливым и компетентным во всем без исключения. Он всегда, например, был более чем хорош в трансфигурации и чарах, но уже в зельях совсем не так силен, как тот же Северус. В предсказаниях, в ритуалах, в арифмантике он оставался обычным среднестатистическим волшебником. Но то, что верно для магии, верно и для других областей человеческой деятельности. Оказалось, что он недостаточно проницателен, во всяком случае, когда речь идет о детях. Да и понимает он их куда хуже, чем хотелось бы. Администрирование, планирование, воспитание и обучение. Так много всего надо знать и уметь, чтобы быть директором такой школы, как Хогвартс, но он, будучи, прежде всего, ученым и политиком, об этом забыл, возгордился и пропустил момент, когда стал считать себя непогрешимым. И вот результат, он ошибся в оценке того, что произошло в Хэллоуин 1981 года, и теперь это имеет для него и всей магической Британии крайне серьезные последствия. Темный лорд не уничтожен и пытается вернуться, возвратив себе физическое тело. Предпринял уже две попытки, и обе сорваны отнюдь не Дамблдором, и не похоже, что это конец истории. Попробовал вернуться один раз, попробует и в другой, и, если все же вернется, сражаться с ним будет некому. Гарри Поттер – национальный герой, знамя сил света, но никак не боец. Ни сил, ни умений, ни желания стать смертником, пожертвовав собой во имя общего блага. Мальчик прав, вздохнул мысленно Дамблдор, что такого замечательного сделал для него волшебный мир, чтобы требовать от него бессмысленного самопожертвования. Ровным счетом ничего. Отец, которым мальчик мог бы гордиться, погиб. Мать, что ж, будем честны, хотя бы перед самим собой. В том, что Лили стала такой, какой стала, виноват в немалой степени именно он, Альбус Дамблдор. Тогда, в тот роковой день, он слишком спешил и принял в спешке ряд непродуманных решений, и вот теперь, 10 лет спустя прошлое начинает мстить за все, что было им тогда сделано, за хорошее и за плохое, а он, и это правда, совершал и дурные поступки, вынужденно, в силу сложившихся обстоятельств, зачастую не оставлявших ему выбора, но многим из того, что он тогда совершил, гордиться нельзя, и даже более того, о многих поступках ему теперь стыдно даже вспоминать, не то, что кому-нибудь о них рассказать, однако история не знает сослагательного наклонения 11, сделанного не воротишь, и время не повернуть вспять. Поэтому, хочешь или нет, но приходится жить с тем, что имеешь. Горит. Вот уж по отношению к кому он совершил настоящее злодеяние. Для общего блага, разумеется, для победы света над тьмой, но ей-то от этого не легче. Не легче ее матери и брату, и даже ему, Альбусу Дамблдору, все это непотребство совершившему, пожертвовав благом маленькой девочки для того, что он считал общим благом. И ведь ничего уже не изменишь, и даже прощения не попросить, потому что Гарриет пропала. Она стала жертвой его небрежения, не говоря уже о прочем. Не уследил, потому что не думал, что в этом есть необходимость, и теперь не знает даже того, когда это произошло. Пропала словно ее никогда и не было, но зато, как нарочно, а, возможно, что и с умыслом, всплыл документ Бернштейна. Не целиком, а частями, но Дамблдор прекрасно понимал, что именно пропущено в газетных публикациях. Мало того, документ без купюр, судя по всему, читала Лили с Митвикой, возможно, сам Гарри Поттер. Во всяком случае, велика вероятность того, что мальчик знаком с содержанием этого документа в пересказе кого-то третьего. Копия этих ужасных бумаг находится у Анны Энгильёйн, она, собственно, и дала их прочесть матери Гарриет. Как же все не вовремя, с досадой подумал он, отходя от окна и подходя к своему рабочему столу, совсем не вовремя, поскольку совпало с целым рядом других неблагоприятных событий. И раз уж об этом зашла речь, следует, наконец, признать, что идея выдать Лили замуж за такую мелкую душонку, как Смитвик, была еще одной его ошибкой. Еще один просчет, еще одно упущение, а в итоге, Лили с ним практически перестала разговаривать. И это она еще не вспомнила о кое-каких щекотливых ситуациях, имевших место быть в ее прошлом. А что как вспомнит, даже тех воспоминаний, с которых он вынужден был снять печати Обливиэйта, хватило, чтобы расстроить их отношения самым драматическим образом. И теперь, даже если она его не возненавидит, вспомнив о других его прегрешениях, наладить с ней доверительные отношения будет совсем непросто, если возможно, вообще. А значит, он потерял последний рычаг влияния на героя магической Англии Гарри Поттера. На мальчика теперь влияют совсем другие люди, и с этими людьми он тоже едва ли не на ножах. В результате, у меня нет ни Гарриет, ни Гарри, подвел он итог своим невеселым размышлениям. Очевидно, что Гарриет нужно искать, но, что случится, когда и, если он ее найдет, неизвестно, потому что многое будет зависеть от того, сколько магии у нее осталось, кто ее воспитал, и что ей известно о событиях 31.10.81. Слишком много переменных и слишком мало объективной информации. Он может найти в ней, если не друга, то хотя бы единомышленника, но может, напротив, встретить в ее лице бескомпромиссного врага, мстителя, который не остановится ни перед чем, чтобы воздать ему по заслугам, человека, способного ради мести перейти на сторону темного лорда и залить волшебную Англию кровью своих врагов, вернее, тех, кого она назначит быть ее врагами. И все-таки, опускать руки нельзя, надо продолжать поиски, искать и найти. Нельзя также принять, как данность, что Гарри Поттер потерян для дела света. За него нужно бороться. К нему необходимо найти новый, отвечающий требованиям времени и обстоятельствам подход. А значит, прежде всего, предстоит побороться за сердце Лили. И здесь любые средства хороши. Хочет уйти от Смитвика? Пусть уходит. Желает забрать дочь? Визингамот ей поможет. Нужны деньги? Что ж, решаемо это. Переведем ее с должности ассистента профессора на должность полного профессора. В конце концов, ее научный уровень это позволяет, и разрешим два раза в неделю работать на отдел тайн. Да, это правильное решение, похвалил он себя, и отдадим ей принадлежащий школе дом в Хаксмиде. Главное, не жадничать. У нее сейчас трудный период, а у него, повод продемонстрировать отеческую заботу и подходящую случаю щедрость. И не забыть, приставить к ней кого-нибудь из хогвартских эльфов, чтобы не отвлекалась на уборку и готовку. Он еще долго мог крутить в голове эти легкие для решения дела, но существовали проблемы куда как более важные и сложные. И в первую очередь это касалось Анны Энгельйон и ее дочерей. Зря он начал с ней конфликтовать, темная или нет, но в прошлую войну она была на стороне света, и надо сделать все возможное, чтобы в предстоящем противостоянии, а он был теперь уверен, что новая война неизбежна, они снова оказались на одной стороне, и это более, чем важно, потому что он за прошедшие годы утратил многие из тех возможностей, которыми располагал прежде, а вот леди Энгельйон, напротив, набрала в последнее время нешуточную силу. Лонгботтом и теперь, после выздоровления Фрэнка и Алисы, считай, навсегда стали ее преданными вассалами, а ведь он мог в свое время помочь им сам, но из-за Гарриет Поттер делать этого не стал, совершил необходимое, как он тогда полагал, зло. Августу подначил обратиться к Анне тоже он, и тоже с недобрыми намерениями. Хотел подставить графиню, и вот результат. Фрэнк и Алиса проходят курс восстановительной терапии в клинике СВ Мунга. Пройдет еще несколько месяцев и дом Лонгботтомов вернет себе прежнюю силу, тем более что Невилл наконец обрел магию, и опять-таки случилось это благодаря леди Энгельйон, позиции которой от этого только усилились. Она выиграла, вот в чем дело, и это следует признать, и в дальнейшем исходить именно из этого. Все, за что она берется, какой бы тьмой от этого ни разило, идет ей в плюс. Вся страна знает, что террористов, проникших в Хогвартс, убила она, возможно, даже своей рукой, но ей это не в ущерб. Малодушными слабаками в глазах общественности предстали министр, Аврарат и Визингамот. Анна же, напротив, превратилась едва ли в народного героя. Она сама и ее дочери, которые, если верить его собственным словам, и кто его тянул за язык, на равных вели бой с двумя взрослыми боевыми магами, и одного из них даже убили. А о том, что в бой они оказались втянуты, потому что спасали Гарри Поттера, рассказала в ежедневном пророке вездесущая Рита Скиттер. Вывод из всего этого очевиден. Если он хочет заручиться помощью семьи Энгильёен, пора ему перестать интриговать против них и начинать с ними сотрудничать. Борясь с Анной, он больше потеряет, чем обретет. Один на мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды изречения древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты, 6 в. ДНЭ, приведенное историком Диогеном Лаэртским, 3 в. НЭ, в его сочинении «Жизнь, учение и мнение прославленных философов». 2 пурист, приверженец пуризма, человек, выступающий за чистоту нравов, языка и т.п. 3 размер груди б. Соответствует 2 размеру. 4 свадьбы и похороны, британская романтическая комедия, вышедшая на экраны в 1994 году. 5 пиньолетто, пигнолетто, белый итальянский сорт винограда, распространен в Эмилии-Романье, Умбрии, Марке. 6 Анкона, город порту побережья Адриатического моря, в Италии, административный центр области Марке и одноименной провинции. Область Марке расположена в центральной части Италии, на побережье Адриатического моря, восточное побережье Италии. 7 В Великобритании не принято произносить тосты и чокаться. Перед тем, как выпить, англичане поднимают бокал и произносят «cheers», «cheers», что в данном случае означает «ура». 8 Здесь Анна со свойственным ей цинизмом переворачивает с ног на голову известное в эпикуризме определение половых отношений, как естественных, но не необходимых в отличие от еды и сна, которые и естественны, и необходимы. 9 Д. 4 и краткое размер груди. 10 Знаменитый афоризм Козьмы Прудкова в оригинале звучит так: «Никто не обнимет необъятного». 11 Сослагательное наклонение, ряд особых форм глагольного наклонения большинства индоевропейских языков, выражающих через субъективное отношение возможное, предположительное, желательное или описываемое действие. По-простому, если бы. Глава 20. Глава 9. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Эпизод 1. Венеция, 26 августа 1992 года. Иногда Анна думала, что она необычайно удачливая и счастливая женщина, а в другой раз отчетливо видела всю ошибочность этого мнения. Однако большую часть времени ей было попросту не до этих глупостей. Слишком много было у нее забот, а еще на ней лежала огромная ответственность едва ли не за все на свете сразу, и довеском ко всему прочему, наверное, чтобы жизнь совсем уж медом не казалась, ее не обходили стороной обычные житейские сложности и несуразности. Так накануне начала учебного года, ей пришлось отваживать от Изи ухажера, прилипшего к их компании во время прогулки по волшебной Венеции. Нет, если бы не возраст, Анна не стала бы возражать. Парень был просто великолепен. Красив этой их особой итальянской красотой, высок и сложен, как Аполлон. По-английски говорил практически без акцента, да и не наглел без меры. А когда понял, что мать так понравившейся ему девушки настроена категорически против продолжения знакомства, прибег к последнему средству чистокровных волшебников, позвал на помощь своего отца. Не успело семейство Энгильёен, Анна и три ее дочери, рассесться вокруг стола в фешенебельном рыбном ресторане недалеко от площади Святого Марка, как в зале появился представительный мужчина в сопровождении немалой свиты очевидных и отнюдь неочевидных волшебников и волшебниц. Он был не менее красив, чем его сын, а в степени их родства сомневаться не приходилось, но был, разумеется, старше, яростно харизматичен и явно привык к власти и почитанию. Не было печали, тяжело вздохнула Анна, понимая, в какой переплет умудрилась нежданно-негаданно угодить, казалось бы, на пустом месте. Это явно кто-то из первых лиц Апеннинского содружества. «Всем сидеть смирно», — шепнула она дочерям, — «соблюдать спокойствие и вести себя, как гранд-дамы». Между тем мужчина, одетый, как богатый, разбирающийся в моде магл, взмахом руки остановил свиту, во главе которой стоял давешний красавчик, и к столику Анны приблизился уже в одиночестве. «Мадам», — склонил он голову в уважительном приветствии, — «разрешите представиться, герцог Людовико Сфорца 7, дож Венецианской республики. Я должна впечатлиться или это просто формула вежливости?» «Рада знакомству», — холодно улыбнулась она в ответ. «Я леди Энгильёен, графиня Готска Энгильёен», — проявил свою эрудицию герцог Сфорца, но при этом в глазах его промелькнуло нешуточное беспокойство. У итальянцев с викингами отношения были не так, чтобы дружескими, хотя жестокие обиды, нанесенные итальянцам варварами с далекого севера, являлись делом давно минувших дней. Но некоторые детские страхи, как известно, остаются с людьми на всю жизнь. «Да, это я», — ответила Анна и выжидательно, пожалуй, даже, как бы, сверху вниз посмотрела на Сфорца. Конечно, он был дожем республики, то есть главой государства, но нынешняя Венецианская республика и в подметке не годилась себе прежней. Одно название, и ничего больше. «У вас ко мне какое-то дело, герцог, прошу присаживайтесь, пожалуйста, Дон Сфорца», — предложила она. «Мои дочери», — повела она рукой, представляя сидевших за столом девушек, Эрмина, Елизавета и Изабелла. «Я здесь, миледи, именно из-за одной из ваших дочерей. Полагаю, речь идет о сеньорите Изабелле». Галантно улыбнулся Дож, присаживаясь на стул, мгновенно поставленный для него официантом. «Мой сын, Голиатца», — припомнила Анна. «Милый юноша, ему пришлась по душе ваша дочь, графиня», — озвучил свою проблему Дож. «Скажу больше, его сердце похищено юной Изабеллой. В связи с этим, я хотел бы задать вам прямой вопрос, помолвлена ли уже ваша дочь, и, если это так, то с кем? Полагаю, что я мог бы обсудить этот вопрос с родителями юноши». «Да», — поняла Анна, — «это серьезно. Парень влюбился, и отец не против, тем более, теперь, когда он узнал, чья она дочь. Будь она кем-нибудь попроще, такой тип, как этот герцог Сфорца, мог предложить девушке, пришедшейся по душе или чреслом его сыну, что-нибудь вроде конкубината один, но дочь графини не могла стать содержанкой по определению, поэтому речь, похоже, идет о сватовстве». «Прошу прощения, герцог», — сказала она после короткой паузы, взятой ею, как будто, на размышление, «но я должна растолковать суть вашей инициативы своей дочери». «Что скажешь, Изи?» — обратилась она к дочери на привычном для них древнескандинавском. «Парень красивый», — признала Изаба, «воспитанный и, вроде бы, не дурак, но на данном этапе я против необратимых решений». «Разумно», — согласилась Анна. «А вы что скажете, девочки?» «Род знатный», — сообщила свое мнение Эрмина, «но нам не нужен наследник, лучше бы, второй сын. А так, что ж, годный экземпляр, с таким в постели будет не скучно», якобы, на полном серьезе, высказалась Лиза. «Ты, как, Изи, уже потекла или все еще нет?» «Трусы мокрые», — улыбнулась ей Изи. «Но даже если я соглашусь с ним покувыркаться, то уж точно не в ближайшие год-два. Не зарекайся, милая», — покачала Анна мысленно головой. «Такие вещи редко удается спланировать заранее, осуществить имеющиеся планы, еще реже». «Правильное решение», — сказала она вслух, — «разрешить ему за тобой ухаживать, не заключая на данном этапе официального контракта, они все равно потребуют какой-нибудь документ», — перешла Лиза на деловой лад. «Декларация о намерениях?» — спросила Анна. «Это возможно», — чуть кивнула Изи. «Пусть приезжает и выгуливает меня по злачным местам Хаксмида. Целоваться будете?» — сразу же заинтересовалась Эрмина. «По обстоятельствам», — ухмыльнулась в ответ Изи. Девочки резвились, и Анну это вполне устраивало. «Спасибо, я поняла». Анна улыбнулась дочерям, в которой уже раз восхищаясь этими чудными созданиями, столь щедро наделенными природой, магией и богами, что даже не верилось в такое совершенство. «Есть кое-что, герцог, что вы должны знать о моей дочери», — повернулась она к Дожу, «прежде чем мы перейдем к обсуждению более серьезных вопросов. Позвольте, официально представить вам мою приемную дочь, Изабелла Клара Фелиситас фон Деракте и Энгильйоен, леди-наследница рода Вильф». «Понимаю», — посмотрел ей прямо в глаза Дож. «Меня это устраивает, думаю, устроит и вас. Голиатца мой второй сын». «Это действительно хорошо», — согласилась с ним Анна. «Но есть еще одно важное обстоятельство. Изабелле едва исполнилось 12. Не удивляйтесь, милорд, это особенности, связанные с ее происхождением. Обсуждать мы их не будем. Скажу только, что, учитывая ее возраст, ни о каком брачном контракте в данный момент не может быть и речи». 12? Переспросил Дож. «Я сказал бы, 15. 12? Повторила Анна. «Она перешла во второй класс Хогвартса. Однако, важнее другое. Мои дочери сами решают, выходить ли им замуж, и за кого именно, если все-таки выходить. Но вы не будете против того, чтобы мой сын стал ухаживать за вашей дочерью?» В высшей степени галантно поинтересовался герцог Сфорца. Он явно уловил доминирующую мелодию. «Умный человек, я не возражаю». Это был четкий и однозначный ответ. «Насколько я могу судить, Изаба тоже не возражает, но, как вы понимаете, герцог, отсюда до брачного контракта, тем более, до постели довольно далеко. Моему сыну 16. Что скажете, если он переведется в Хогвартс? Полагаю, он может перейти на 6-й курс. Мне нравится эта идея, улыбнулась Анна. Как вы смотрите на подписание декларации о намерениях? Мы согласны, кивнула она, соглашаясь с предложением, которое соответствовало ее планам. Поворот, что и говорить, неожиданный, но она должна была принимать в расчет тот факт, что при таком ускоренном развитии, еще немного, и девочке потребуется кто-то, кому можно будет дать, не ощутив затем чувство разочарования и обиды. Голиатсца показался ей именно таким парнем. Этот будет любить и после того, как девушка раздвинет ноги. Возможно, это судьба. Эпизод 2. Хогвартс. 30 августа 1992 года. В конце августа в Оленсноленс всем им пришлось вернуться домой. На носу был новый учебный год, а это значит, что девочкам Энгельёйн и Гарри Поттеру надо было готовиться к учебе, а Лили – к преподаванию. Анне же предстояло большое заседание совета попечителей и беседа тет-а-тет с директором Дамблдором. С предложением встретиться и обсудить некоторые наболевшие вопросы обратился к ней сам Великий Светлый, и Анна не нашла достойной причины, чтобы избежать этой встречи. В конце концов, Дамблдор не просто так погулять вышел. Он директор Хогвартса и верховный чародей Визингамота, и пусть Альбус ей не друг, но все еще и неполноценный враг. Во всяком случае, не такой ультимативный враг, как Пожиратели Смерти или сам темный лорд Волан-де-Морт. Поэтому, обсудив с другими членами совета последние поправки к бюджету и штатному расписанию, перешли к разделу «Разное». Утвердили прием переводом 9 новых студентов из европейских, азиатских и американских школ, среди которых уже числился Голиатсца Сфорца, и кратко обсудили те изменения, которые необходимо было внести в учебный план. В принципе, нововведения имели место быть уже в этом году. Факультативы по боевой магии, дуэлингу и женскому ведовству. Однако на повестке дня были дополнительные шаги в сторону расширения изучаемых тем и углубления знаний в тех областях, которые наиболее пострадали от министерских сокращений в прежние годы. Дамблдору этот праздник либерализма был крайне неприятен, и он этого даже не скрывал, но ничего с этим поделать не мог, поскольку новый состав Совета Попечителей пользовался серьезной поддержкой двух из трех основных фракций Визингамота. Особенно его огорчало то, что уже в этом учебном году в рамках всех четырех основных предметов, изучаемых в Хогвартсе со 2 го по 7 краткие курсы, трансфигурация, чары, зелья и древние руны, вводились новые темы, под общим названием «Опасные», «Пограничные» и «Запрещенные магические практики». Директор возражал, утверждая, что эти знания излишни и небезопасны в столь юном возрасте, но не был услышан. Тогда он попытался спихнуть эти темы на курс защиты от темных искусств, но получил и здесь яростный отпор. Его оппоненты, во-первых, апеллировали к тому, что это совершенно разные предметы, а во-вторых, напоминали, что с преподавателями ЗАТИ в Хогвартсе уже несколько лет происходит какая-то ерунда. Они слишком часто сменяются и, по большей части, не отличаются компетентностью. В общем, разговор получился недолгим, но обсуждение, бурным и не всегда конструктивным, а результаты дискуссии оказались гораздо более проблематичными, чем ему хотелось бы. Ну, хоть что-то, удовлетворенно отметила Анна, поднимаясь из-за стола и направляясь в кабинет директора. Честно сказать, ей не хотелось встречаться с ним с глазу на глаз. Не то, чтобы она боялась, вовсе нет, но у нее имелся определенный опыт общения с Дамблдором, и, надо сказать, это был негативный опыт. Они редко, когда сходились с директором во мнении по обсуждаемым вопросам, чаще конфликтовали, не переступая, впрочем, черты, за которой начинается вооруженное противостояние. И сейчас, как обычно, Анна не ожидала от этой встречи ничего хорошего. Пререкания, взаимные обвинения и, в конечном счете, абсолютно неконструктивный диалог. Но делать нечего, приходилось делать хорошую мину при плохой игре, и общаться так, как если бы между ними все обстояло просто замечательно. Однако, на этот раз Дамблдор смог ее по-настоящему удивить. Едва они оказались в его кабинете, он предложил ей сесть в одно из двух кресел, поставленных друг напротив друга около разожженного камина. «Приглашение к разговору на равных», — предположила Анна. «А максимальный комфорт должен, по идее, снизить уровень конфронтаций. Неплохо, директор, и неожиданно. Что ж, посмотрим, поговорим, погреемся у камелька, раз приглашают». День был и в самом деле пасмурным. То и дело начинал идти дождь, и резко упала температура воздуха. В Северной Шотландии с опережением графика начиналась полноценная осень, так что разговор у камина можно было рассматривать, как жест доброй воли. «Жест засчитан», — улыбнулась она мысленно. «Я здесь. Ваше слово, профессор». «Анна», — начал директор разговор, ради которого, судя по всему, пригласил ее в свой кабинет, «буду искренен. Я знаю, что в последние годы у нас с вами сложились весьма непростые отношения, и виновником такого положения дел, в большой мере, являюсь именно я». «Ничего себе!» Удивлению Анны не было предела, но лицо она, естественно, держала, так что знать, о чем она думает, собеседник не мог. «Кажется, в лесу сдох кто-то особенно большой. Что именно вы хотите этим сказать, Альбус?» — спросила она с едва ли неравнодушной интонацией. «Именно то, что сказал», — сверкнул Дамблдор стеклами своих очков половинок. Анна подозревала, что этот прием был придуман и разучен Дамблдором много лет назад. Уж очень естественно он выходил у директора, и так раз за разом. «Хочу только уточнить, Анна», — продолжил между тем Дамблдор, — «что в большинстве случаев мое поведение было продиктовано, как мне казалось, благими намерениями и стремлением к общему благу. Другое дело, что из этого вышло». «Самокритично», — признала Анна. «Но к чему он ведет? Ведь есть же у его признания какая-то цель. Я много думал об этом в последнее время, анализировал те или иные моменты наших взаимоотношений, пытался посмотреть на свои поступки вашими глазами, и должен сказать, что я не остался доволен тем, что обнаружил. Слишком часто моими поступками руководили ложные представления о ваших целях, Анна. И, кроме того, как часто бывает в жизни, случались также досадные недоразумения, ошибки, просчеты и обыкновенное недопонимание. Поэтому, собственно, я хотел бы объясниться с вами сегодня по поводу тех неурядиц, которые мешают нам стать, пусть не друзьями, но хотя бы союзниками. В преддверии новой войны это было бы, на мой взгляд, оптимальным и наиболее ответственным поступком, как с моей, так и с вашей стороны. Полагаю, начать следует с событий 31 октября 1981 года, сделала Анна свой первый ход. «Не возражаю», — согласился Дамблдор. «И скажу вам сразу, Анна, я не горжусь тем, что тогда сделал. И дело не только в том, что мои поступки выглядят скверно с этической точки зрения. Я знал, на что иду. Но я ошибся в главном, и эта ошибка может нам всем теперь дорого обойтись». Он замолчал. Молчала и Анна. Кто начал разговор, тому его и продолжать, таковы правила. «Скажите, Анна, вы знаете о пророчестве, сделанном в 1980 году Севиллой Трелани?» Анна кое-что об этом действительно знала, но знание ее основывалось на серии книг, написанных госпожой Роулинг, и на фильмах, снятых на основе этих книг. Однако сама она ни одной из этих книг целиком не читала, а фильмы, если и смотрела, то лишь урывками. Так что, во-первых, ссылаться на это знание было бы в высшей степени неосмотрительно, а во-вторых, оно, это ее знание, было весьма неполным и потому, по большей части, бесполезным. «Нет, Альбус», — покачала она головой, — «до меня лишь доходили слухи о каком-то пророчестве. Это все, что я знаю». «Что ж, так я и думал. И скажу вам сразу, пророчество было, и его, к несчастью, частично слышал Северус Снейп. Он не знал, что пророчество касается Поттеров, и донес его, вернее, тот отрывок, который слышал, до Темного Лорда. Из-за этого, когда пророчество стало воплощаться в жизнь, Волан-де-Морт начал свою охоту на Поттеров». «Скажите мне текст этого пророчества», — спросила тогда Анна, уже понимая, в какую пропасть позволил ей заглянуть Альбус Дамблдор. «Да, разумеется», — снова сверкнул директор стеклышками своих очков половинок. «Пророчество гласит: грядет тот, у кого хватит могущества победить Темного Лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и Темный Лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить Темного Лорда, родится на исходе седьмого месяца». «Да, это серьезно», — признала Анна, выслушав текст пророчества, «и многое объясняет, учитывая взгляды Дамблдора и его модус операнди. Впрочем, послушаем оппонента. Если ему есть что сказать по этому поводу, сейчас самое время». Сопоставив пророчество с фактами и узнав, что Волан-де-Морт связал его с Поттерами, я совершил первую грубую ошибку. Я настолько поверил в это пророчество, что решил не прятать Поттеров по-настоящему, чтобы позволить темному лорду их найти. Знаю, сейчас вы в очередной раз уверились в том, что я обыкновенный подонок, мерзавец без совести и чести. Однако, попробуйте все же встать на мое место и понять мои мотивы. Война затягивалась, и мы ее явно проигрывали. Не проходило недели, чтобы не погиб кто-то из маглорожденных или даже из чистокровных, но принадлежащих к светлому лагерю. И в этот трагический момент в мои руки попадает невероятное по мощности оружие. Пророчество, обещающее покончить с лордом Волан-де-Мортом сразу и навсегда. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что в этом последнем поединке может погибнуть вся семья Поттеров, но соблазн прекратить войну оказался сильнее голоса сердца. Во всей этой ситуации меня смущало только одно. Я не знал, кто из двоих детей является героем пророчества. Ну и заодно, как именно этот ребенок уничтожит Волан-де-Морта. После долгих расчетов, увы, но арифмантика и пророчество не моя сильная сторона, я пришел к выводу, что наш чемпион – это Гарри. Не стану вас обманывать, Анна, не имея достаточно точных расчетов, я поддался характерному для нас, волшебников, мужскому шовинизму. Мальчик в роли героя выглядит куда предпочтительнее девочки. Впрочем, я так и не смог понять, как именно маленький ребенок сможет победить грозного темного волшебника. Чем дальше в лес, тем больше дров. Рассказ Дамблдора оказался для нее не то, чтобы полным откровением, но многое из случившегося тогда теперь становилось понятным или подлежало переосмыслению. И да, это была мерзкая история. Что бы ни говорил сейчас Дамблдор, он совершил тогда, возможно, правильный с военной точки зрения, но гнусный поступок. Он повел себя, как лидер и полководец, перестав быть учителем и другом. Да, и человеком в полном смысле этого слова, тоже. Не говоря уже о том, что это был поступок, совершенно не ассоциирующийся с образом великого светлого волшебника. Я настаивал на том, чтобы Поттеры прятались на виду, продолжил, между тем, старик. Лили боялась и хотела уехать за границу, но я имел достаточное влияние на Джеймса, чтобы они остались на месте. Поэтому в качестве защиты было избрано заклятие Фиделиуса 2, которое, на самом деле, можно обойти, если знаешь, где именно в широком географическом смысле этого слова спрятан дом. И поэтому, поняла вдруг Анна, Джеймс в Аврарате вдруг стал на расхват. Ты хотел, старик, сохранить Поттера. Лили и дети, ультимативная жертва, а Поттера потом можно было бы женить повторно на какой-нибудь подходящей для такого случая девице, и этим продлить древний светлый род. Но об этом ты мне ничего не скажешь, потому что это уже подлость, которую твоя репутация не переживет. Впрочем, в ее глазах от репутации Дамблдора теперь не осталось даже тени. Я окутал особняк в Годриковой впадине огромным количеством сигнальных чар, и когда они сработали, аппарировал прямо в дом Поттеров. Я был первым, Анна, кто нашел в холле убитого Волан-де-Мортом Джеймса, Лили, лежащую с множественными переломами у дальней стены детской, останки темного лорда, орущего благим матом Гарри, которому в лоб попал осколок кирпича от полностью разрушенной стены. Вернее, разрушены были две стены, там просто выбило напрочь весь угол комнаты вместе с окном. Вот Гарри и прилетело кирпичом в лоб. Очень больно и очень много крови. «А гореет?» — спросила Анна, еще раньше построившая себе модель произошедшего. «Гореет?» — переспросил Дамблдор, задумавшийся о чем-то своем или, возможно, ушедший в мир воспоминаний. «Гореет в это время мирно спала в своей кроватке. Вы сразу поняли?» — решила она уточнить. «Не сразу, но быстро», признался директор. «Видите ли, Анна, я в молодости читал одну очень редкую книгу. Собственно, это даже не книга в полном смысле этого слова. Это были протоколы Большого конклава магов, который заседал в 1678 году в волшебной Сорбонне. Обсуждался случай Георга Пфаффа из Гамбурга. Ребенок 2 лет путешествовал с отцом на торговом судне. В гамбургском порту один шутник, как позже выяснилось, это был корабельный боцман, решил повеселиться, напугав мальца. Он надел на себя дерюжный мешок и африканскую деревянную маску и заглянул в каюту Пфаффов. Ребенок, как и следовало ожидать, испугался и выдал спонтанный магический выброс невероятной силы. Боцмана и наблюдавших за его развлечениями матросов убило на месте, снесло несколько переборок и высадило огромный кусок борта. К счастью, над ватерлинией, а не ниже, иначе, судно могло затонуть. Так вот, во время обсуждения были перечислены еще 7 таких случаев. Самый ранний произошел во время Троянской войны, а самый близкий к обсуждаемому случился в 1599 году в Праге. К сожалению, эти случаи практически не обсуждаются в литературе. Обсуждаются, прервала его Анна. Есть одна книга на древнегерманском и еще одна на древнееврейском. Евреи написали свою книгу во времена Маккавеев 3, а германцы – в 4 веки нашей эры. Значит, вы поняли, что произошло. Гарриет испугалась, озвучила Анна свою гипотезу, и у нее случился выброс, который развоплотил Волан-де-Морта и разрушил комнату. Я это так и понял тогда, кивнул Дамблдор, и совершил следующую чудовищную ошибку или даже две. Во-первых, я решил, что темный лорд повержен окончательно и уже никогда не вернется. А во-вторых, я испугался, что следующим темным лордом станет Гарриет. Темная леди, поправила его Анна. Не суть важно, отмахнулся Дамблдор. Вы меня поняли. Такие выбросы случаются только у очень сильных магов, которые к тому же отличаются ранним развитием способностей. Я не мог точно замерить силу девочки, но по косвенным признакам, а у нее в ее-то возрасте, было уже наполовину сформировано магическое ядро, оценил силу Гарриет в 20 единиц. 24, сукин ты сын, мысленно заорала Анна, но внешне себя ничем не выдала. Огромная сила и очевидный темный спектр. Все предпосылки, чтобы избрать путь тьмы. К тому же, думал я, если оставить все, как есть, она станет героиней всей магической Британии. Ее избалуют, она привыкнет к почестям и захочет большего. И поэтому, вы приговорили ее к смерти, жестко констатировала Анна. В тот момент я думал об общем благе, о том, что будет лучше для всех. Я просто не думал о Гарриет в таких терминах, как жизнь и смерть. Ее надо было убрать из уравнения, причем времени на это у меня почти не оставалось. Сначала появился Снейп, потом начался бой на улице. В общем, я решил действовать быстро и, естественно, наделал много ошибок. Начать с того, что Лили пришла в себя как раз тогда, когда я ставил Гарриет второй ограничитель, так что пришлось ее вырубать и корректировать память. Но занятой судьбой Гарриет я упустил из виду, что мои действия окажут на Лили восстанавливающее действие. Она пришла в себя в тот же день в Мунго и успела расспросить персонал раньше, чем я смог вмешаться. Значит, Лили зря себя ругает, поняла Анна. Она действовала правильно, просто противник ей попался слишком сильный. Эти воспоминания, как я понимаю, вы ей не вернули. Не вернул и постараюсь убедить вас, Анна, что делать этого ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что, во-первых, героем магической Британии пока остается Гарри Поттер. Влияния на него у меня практически не осталось, но пока хотя бы Лили не настраивает его против меня, а он нам нужен. Да, он нужен нам не для боя, дуэли с темным лордом ему не пережить, но в сфере политики, в контактах с министром и прессой. Понимаю, остановила его Анна, не согласна, и, по-прежнему, считаю, что ошибки надо признавать и исправлять, но я понимаю логику ваших рассуждений. Какова вторая причина? Гарриет, когда мы ее найдем, ей, возможно, захочется обрести настоящую мать. Будет неправильно, если к этому времени Лили окончательно меня возненавидит и начнет настраивать против меня Гарриет, которая одна равна по силе Волан-де-Морту. Полагаю, Альбус, вы снова выдаете желаемое за действительное, покачала Анна головой. Вы ведь мне не всю правду сказали. Дело в пророчестве. Вы дали ему в ту ночь несколько иную, я бы сказала, тенденциозную трактовку. В рамках вашей концепции мира, равная Волан-де-Морту по силе, Гарриет тождественна ему по своим целям, стремлениям и прочему. То есть, из нее вырастет его точная копия, замена ему. Я права, вы очень умная женщина, Анна, заговорил Дамблдор после долгих 2 минут молчания. Признаюсь, именно так я тогда и подумал, тем более что она совершила в тот день свое первое убийство. Любое убийство разрушает душу, но убийство, совершенное в столь юном возрасте, фанатик или моральный урод, спросила себя Анна, услышав очередной перл либерального бреда. Он приравнивает спонтанный выброс, случившийся у испуганного ребенка с преднамеренным убийством. Урод. Что ж, Альбус, сказала она вслух, должна вас разочаровать. Гарриет выросла доброй и умной девочкой. Она знает, кому обязана страшными годами каторги у Дурслей, и о том, что именно вы поставили ей ограничители, которые могли лишить ее магии, она тоже знает. Поэтому любить вас ей ни за что, уважать тоже. Но она не лелеет мысли о мести, так что по чистой случайности, врага в ее лице вы не заполучили, то есть влияния Лили не будет, подтвердила его догадку Анна. Ничьего влияния из тех, кого мы с вами знаем. Себя она из этой формулы элегантно исключила. Из тех, кого она знает, никто. А сама она, это кто-то совсем другой. Наблюдатель, а не актер. Вы знаете, где она, но мне не расскажете, кивнул Дамблдор. Расскажите тогда хоть то, о чем можете и хотите. Она жива, ровным голосом сообщила Анна. Здорова. Теперь здорова, подчеркнула она этот момент. Красивая, что при таких родителях, как у нее, совсем не странно. Умная. Опять же есть в кого, и я, увы, не имею в виду ее покойного отца, и, разумеется, она очень сильная волшебница. Магию, а вернее, дар магии она не потеряла, благодаря счастливой случайности. Ее вовремя нашли и успели снять ограничители до того, как процесс угнетения магического ядра стал необратимым. Это все. Ритуал проводили вы, не выдержал Дамблдор. Альбус, покачала головой Анна, не разрушайте то доверие, которое вы так хотите создать. Мой рассказ не содержит тех подробностей, которые могли бы указать на Гарриет и навредить ей. Она учится, не знаю, пожала плечами Анна, не желавшая выдавать местоположение Гарриет даже намеком. Возможно, ее отдали в одну из европейских или американских магических школ, или она получает домашнее образование. Во всяком случае, вам об этом волноваться не стоит. К соответствующему возрасту она станет хорошо образованной ведьмой. Это все, Альбус. С Гарриет мы закончили. И все-таки я не хотел бы окончательно портить отношения с Лили, собравшись с силами, продолжил Дамблдор. Я виноват перед ней и хочу сделать для нее то немногое, что может помочь ей в нынешней ситуации. Что, например, полная профессорская позиция в Хогвартсе с возможностью совмещать преподавательскую работу с исследованиями в отделе тайн, начал Дамблдор перечислять свои хорошие поступки. Жилье. У школы есть в Хогсмите кое-какая недвижимость, включая двухэтажный коттедж. Я уже распорядился, Лили сможет переехать в него уже сегодня. Кроме того, один из хогвартских эльфов будет прикомандирован к ней на постоянной основе, чтобы освободить ее от домашних обязанностей. Возможно также, специальная стипендия для Гарри. И еще мы, я имею в виду наши фракции в Визингомате, поможем ей оформить развод и не потерять при этом дочь. Вы ведь поддержите эту инициативу, разумеется, усмехнулась Анна. И раз уж мы заговорили о Лили, Альбус, у меня есть для вас важное сообщение. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами Совет магов германских земель принял позавчера решение считать Лилиан Эванс Поттер Смитвик чистокровной волшебницей, принадлежащей старинному прусскому роду волшебников Эвенштайн или фон Эвенштайн, если иметь в виду магловский мир. Тогда же, глава рода Эвенштайн, то есть я провела на родовом камне Эванштайнов ритуал приема в род Лили, Гарри и Виолы. Не скажу, что это было просто, я имею в виду вывести из Англии Лилиных детей, но мы с этим справились, так что теперь Смитвику придется бодаться уже не с Лили, а со мной, а у нас с ним все-таки очень разные весовые категории. Итак, она сделала выбор. Дамблдор, разумеется, подлец. Впрочем, подлец, это слишком мягко. Может быть, подонок, мерзавец, чудовище, все так, но правда в том, что прошлого не воротишь, и, убив великого светлого, ничего, на самом деле не докажешь, и даже отомстить по-человечески не сможешь. А вот использовать его вполне реально. В Визингомате, в министерстве, в том же Хогвартсе. Раз предлагает сотрудничество, наверняка будет дружить, хотя спиной к нему поворачиваться по-любому не стоит. Союзник на доверии. Где-то так, и это все о нем. Эпизод 3. Хогвартс-экспресс. 1 сентября 1992 года. Поттеру нравились изменения, происходившие с ним и вокруг него. Это был любопытный и не бесполезный опыт. Все, что происходило с ним сейчас, все, что случилось с ним и его семьей весной и летом этого года, все это было похоже на те игры, в которые он играл, чтобы развеять скуку. Истории, что он сочинял, были похожи на книги. Каждая история – это, как не написанная книга, но рассказанная книга – это все равно книга. Их жизнь в доме Смитвика была скучна, а истории, описанные в книгах или сочиненные им самим, расцвечивали серые будни, превращая рутину в подобие настоящей жизни. В этом смысле поступление в Хогвартс имело все признаки изменения к лучшему, потому что это были уже не его фантазии о жизни, а сама эта жизнь, в которой довольно много хорошего, но не меньше плохого. Столкновение с горным троллем, Это страшная история. Маглы называют такие книги и фильмы ужастиками или хоррором. Что ж, он сам побывал участником такой истории. Но, если так, то знакомство с гарпиями – это драма и комедия в одном флаконе, да еще и с элементами романтики, потому что, положа руку на сердце, ему очень нравилась Эрмина и детектива, поскольку они все время что-то разыскивали, разнюхивали, кого-то подозревали и все прочие в том же духе. Ну а нападение пожирателей – это чистой воды триллер и боевик в одном флаконе. Все это было жутко интересно, но трагедий в этих историях тоже было немало. Трагедия Гарриет, которую ему еще только предстояло узнать, и трагедия Рона, трагедия короткой глупой жизни и бессмысленного конца. Однако одно очевидно, если так дальше пойдет, уже незачем будет придумывать новые истории, потому что жить станет намного более интересно, чем читать о ней, писать или рассказывать. Привет, Поттер. Гарри вздрогнул и, что называется, вернулся в себя. Ох, сказал он себе, оглядываясь. Ну надо же, это я, что, так задумался. Получалось, что именно так все и произошло. Привет, Эрми, ответил он девочке. А где все остальные? Надо думать, они уже в вагоне, пожала она плечиками. Ты чего сегодня так поздно? Мама не успела меня собрать, развел Поттер руками. Вся в делах, знаешь ли, в заботах. Пришлось собираться самому и тащиться каминами из Хаксмита на Кингс-Кросс, чтобы сесть здесь на Хогвартс-экспресс и снова тащиться в Хаксмит, но уже по железной дороге. Как тебе такой закольцованный маршрут? Ничего себе, удивилась девочка. А что так-то? Ты что, не знаешь наших новостей? Нет, но знаешь, что? Пойдем-ка в вагон, и в купе расскажешь всем сразу и обо всем. Как тебе такая идея? Мне нравится, улыбнулся мальчик. А теперь смотри, как я умею. «Локомотор 4», – коротко и четко произнес он, направив палочку на свой сундук, метлу и клетку с совой. «Клево», – кивнула ему девочка. «Пошли уже», – и она двинулась вперед, увлекая за собой Поттера, не без труда левитировавшего свой сундук и все прочее. Так они пересекли платформу, вошли в вагон и вскоре оказались в купе, в котором разместились три девочки и два мальчика. С Изабеллой, Елизаветой и Невиллом Гарри расстался буквально только что. Еще трех дней не прошло, а вот Вегу Блэка и Драко Малфоя в последний раз он видел еще в мае и должен был признаться, что за лето они достаточно сильно изменились. Вега чуть подросла, но, казалось, стала еще кукольнее, Драко вырос сразу сантиметров на 5 или 6, но при этом сильно не изменился, как, впрочем, и он сам. Из всех его друзей больше всех изменились за лето Изи и Невиллу. Изаба стала еще красивее, хотя куда, кажется, дальше и... пожалуй, еще чуточку повзрослела. Выглядела сейчас лет на 15, а то и больше. С Невиллом, правду сказать, тоже произошла неслабая метаморфоза. Подрос он или нет, Гарри сказать затруднялся, но парень перестал сутулиться, сбросил килограмм 5 лишнего веса, подтянулся и, словно бы, раздался в плечах. Изменилось и лицо, исчезла детская пухлощекость. Более четко проявились черты лица и появилась достаточно заметная твердость взгляда. «Другой человек», — отметил Гарри, устраивая свой сундук на багажной полке и усаживаясь на диванчике рядом с Эрминой. «Какие новости?» — спросил он, поскольку, перездоровавшись, все замолчали, то ли ожидая, что первым начнет кто-то другой, то ли стесняясь заговорить раньше других. «Мои родители поправились», — ответил на вопрос Невилл. И это действительно была всем новостям новость. Оба, чуть подалась к нему Вега. Да, улыбнулся мальчик, оба, и уже выписались из Мунга. Здорово, обрадовался за приятеля Поттер, для которого, как и для Гарпи это, почти как месяц, уже не являлось новостью. Поздравляю, Невиллу, теперь ты рассказывай, потребовала Эрмина, поворачиваясь к Гарри. А чем, поинтересовалась Лиза. Не знаю, пожала плечами Эрми. Он мне на перроне сказал, что у них новости. Вообще-то, девочки знали, в чем дело, потому что они с матерью, как и Лонгботтомы, тоже отдыхали на их вилле. Но, возможно, он ошибался, и они были осведомлены только о ссоре его матери со Смитвиком. В этом случае вопросы были вполне объяснимы. К тому же, о переезде стало известно буквально несколько дней назад. «Тогда, рассказывай», — согласилась с сестрой Изаба. «Мы с мамой переехали в Хаксмит», — сообщил он. Мама получила позицию профессора зельеварения в Хогвартсе и ей предоставили служебное жилье, коттедж в Хаксмите. Вау, восхитилась Лиза. А где будет жить Виола? Задала правильный вопрос Изи. Сейчас она живет у бабушки с дедушкой, то есть, у родителей мистера Смитвика, но как только Визингамот утвердит их с мамой развод, она тоже переедет в Хаксмит. «Твои родители разводятся?» – заинтересовалась Вега. «Ну как родители?» – пожал плечами Гарри. «Моя у нас только мама. Смитвик мне не отец, даже не отчим. Он меня не усыновлял. А так, ты права. Мама ушла от него сразу после майской бойни. Ничего себе!» – покрутил головой Малфой. «А разве волшебники могут развестись? У них не магический брак», – объяснил Гарри, – «а министерский. Его можно расторгнуть через Визингамот». «А как?» – очень по-простецки почесал голову Малфой. «Когда он оставался наедине с друзьями, то отпускал вожжи. Дома бы ему такого нарушения правил не позволили. Новость хотите?» В проеме двери появилась милая личика Дафны Гринграсс. «Излагай», – предложила Изи. «По вагонам ходит никому неизвестный красавчик и ищет. Меня», – не дала ей насладиться минутой славы Изаба. «Тебя», – упавшим голосом подтвердила Дафна. «Так ты его знаешь?» «Ну, как знаю», – усмехнулась чуть покрасневшая от смущения Изи. «Сватается он ко мне, и вы молчали», – негодующе вздернула брови Дафна. «А о чем говорить?» – заступилась за сестру Эрмина. «Прилип, как банный лист. Хочу», – говорит, – «жениться на красавице. А мама ему, молодой человек, моей дочери всего 12 лет. Куда ей замуж? Вообще-то, мне скоро 13», – запротестовала Изи. «И мама не с ним разговаривала, а с его отцом. Но все так и есть, хочет жениться. Так он твой жених, получается?» – уточнила Дафна, рядом с которой возникло второе любопытствующее лицо. «Это подоспела Панси Паркинсон». «Нет», – отрезала Эрмина. «Пока еще нет. Ему разрешили перевестись в Хогвартс, чтобы иметь возможность культурно ухаживать за Изи. К вам, между прочим, на Слизерин попадет». «С чего ты взяла, что именно на Слизерин?» – влезла Панси. «Слишком чистокровный», – прокомментировала этот момент зарозовевшая невеста. «Кто такой?» – подалась вперед Дафна. «Сын герцога Людовико Сфорца VII, дожа Венецианской республики», – не без гордости в голосе сообщила Лиза. «Ничего себе!» – округлила глаза Панси. «Где это вы его подцепили?» «Мы его не цепляли», – кисло улыбнулась Изи. «Сам как-то приблудился. Выглядит взросло», – задумалась Дафна. «Сколько ему лет?» 16, кажется», – сообщила Эрмина. «Могут увезти», – хмыкнула Вега Блэк. «Половина старшекурсниц со Слизерина и Ривенкла начнут ходить на уроки без трусов и лифчиков». Вега в этом смысле мало чем отличалась от Гарпий. За языком не следила и порой несла такое, что Гарри даже слушать ее было стыдно. Впрочем, последнее замечание Веги заставило покраснеть не только Невилла с Малфоем, но и Паркинсон с Гринграсс. «Да пусть хоть в большом зале на столе трахаются», — отмахнулась Изи. «Мне-то что, пока он не мой жених и, тем более, не муж, пусть тренируется на дурах. Ну ты даешь», — выдала, наконец, красная, как рак, Паркинсон. «В том-то и дело, что не дает», — ухмыльнулась Эрми. «И не дам до тех пор, пока контракт не подпишем», — уточнила Изи. «Но на самом деле я еще не уверена, что хочу начинать свою активную половую жизнь именно с него. Посмотрим», – добавила, воспользовавшись возникшей в купе немой сценой. «Поглядим». Сказать, что Гарри был шокирован, значит ничего не сказать. Все то, о чем нельзя было не только говорить вслух, но о чем приличные молодые люди не могли даже думать, все это слетало с языков Гарпий словно само собой разумеющееся. А им в их возрасте, им всем, но, в особенности, девочкам, о таком и знать не следовало. Конечно, сам Поттер кое-что об этом знал. Читая книги по биологии или истории, трудно не сообразить, откуда берутся дети, хотя Смитвик, например, считал, что это лишнее и ведет к одному лишь разврату. Однажды Гарри его этим очень сильно разозлил, наткнулся в книге по истории магловских королей на упоминание о бастардах и спросил, откуда же берутся бастарды, если их папа и мама не состоят в законном браке. Смитвик его за этот вопрос наказал, и Поттер его больше никогда ни о чем не спрашивал. Отчим был исключен из его референтной 5 группы раз и навсегда. С мамой же о таком говорить было стыдно, так что Гарри, вообще, старался о такого рода вещах не думать. А вот девочки Энгельёйн не только знали, о чем идет речь, но и не стеснялись об этом говорить. Впрочем, Вега Блэк, похоже, знала, над чем смеются Гарпии, и ее это не смущало, чего не скажешь о Драко и Невилле, Паркинсон и Гринграсс. Эти четверо, скорее всего, знали даже меньше, чем знал Гарри. Впрочем, додумать свою мысль Поттер не успел. На сцене, вернее в проеме двери купе появился виновник торжества, а в том, что это он, сомневаться не приходилось. Прежде всего, и это важно, парня, появившегося за спинами Паркинсона и Гринграсс, Гарри не знал. Все-таки за год учебы в Хогвартсе он успел познакомиться, хотя бы заочно, со всеми учениками всех четырех факультетов, но этого лица явно никогда не видел. Между тем, парень был отнюдь не из тех, о ком забывают через минуту после знакомства. На вид ему было лет 16-17, и он был высок и хорош собой. Темно-каштановые волнистые волосы, собранные сзади в довольно-таки длинную, ниже лопаток, косу, высокий лоб, прямой нос, красиво очерченные губы, зеленые, как ранняя листва, глаза и крепкий мужественный подбородок. Даже его смуглость шла парню впрок, не говоря уже о легкой небритости, намекавшей на то, что он уже взрослый мужчина, а не прыщавый подросток. В общем, все было при нем, и Гарри неожиданно почувствовал укол ревности. Впрочем, как он тут же понял, зависть в его душе тоже присутствовала. Какому 12-летнему мальчику не хотелось бы выглядеть старше своих лет, да еще так, как этот незнакомый ему парень. «Я услышал ваш голос, сеньорита Изаба», — сказал между тем незнакомец. «Рад видеть вас и ваших сестер, дамы», — чуть поклонился он Веге и обернувшимся к нему Гринграсс и Паркинсон. «Господа», — повернулся он к мальчикам, — «разрешите представиться, Голиатца Сфорца, к вашим услугам». «Сфорца», — удивился Гарри, неплохо знавший историю Европы, и только сейчас обративший внимание на фамилию жениха. «Это, в смысле, Франческо Сфорца 6 и Катарина, тигрица Романии 7, круто». Похоже, имя молодого человека произвело впечатление не на него одного. Впрочем, некоторые успели уже удивиться несколькими минутами раньше. «Вы итальянец?» – поинтересовалась Дафна Гринграсс. «Имеете отношение к династии Сфорца?» «Вы правы, сеньорита», – улыбнулся юноша. «Я потомок того самого Франческо Сфорца, который был кондотьером в Милане, но наш род возник несколько раньше. Он берет свое начало от кондотьера Муция Аттендала 8, в 14 веке, уточнил он. Один из сыновей кондотьера и его младший брат были волшебниками. Впрочем, существует семейная легенда о том, что волшебники рождались в нашей семье, как минимум, со времен императора Адриана 9, но документально это, увы, не подтверждено. Так тоже неплохо, задумчиво произнес Малфой. «Так вы сохранили герцогский титул?» Гарри знал, что это было больным местом для мужчин рода Малфой. При Елизавете и Малфой все еще имели баронский титул, но позже, полностью перейдя на волшебную сторону статута секретности, со своим титулом были вынуждены расстаться. «Да», — подтвердил Голиатца, — «мы стараемся существовать по обе стороны статута, точно так же, как графиня Ингильоин. Это полезно нам, но это также служит всему магическому сообществу Апеннинского полуострова. Кто-то же должен поддерживать связи с властями Магловского мира. Вот наш род и служит мостом между нами и ими». «Их род служит», — повторил Гарри за Голиатца. «А чему послужил мой род? Или кому?» Он вдруг понял, что никто никогда, ни мать, ни отчим, ни Дамблдор, не говорил с ним о том, что он последний в роду Поттеров. Он ни разу не был в родовом замке, а такой наверняка должен был существовать. Никогда не слышал ни о родителях своего отца, ни о других его родственниках. Он даже в Гринготтс ни разу не сходил, вернее, его никто туда не отвел, а ведь там должен был находиться семейный сейф Поттеров и его, Гарри, детский сейф. Мама как-то вскользь упомянула этот факт, но сама не сделала ничего, чтобы добиться для Гарри доступа к сейфам. А между тем, все, кто принадлежал к древним родам, тот же Малфой или Лонгботтом, худо-бедно знали свои права. Они являлись наследниками, а это, в свою очередь, накладывало на них особые обязательства, но одновременно наделяло немалыми правами. Кажется, это называлось лорд-наследник или леди-наследница, как в случае с гарпиями. И только Поттер жил, как обычный маглорожденный волшебник, словно не было за ним рода и долгой истории, в которой отметились его предки. «Почему так?» – спросил себя Гарри, и сам же легко нашел ответ. «Манипулировать лордом-наследником, если в голове у него не опилки, как у Винни-Пуха, а мозги, как у тех же девочек Ангельёин, достаточно трудно. А вот с таким, как я, делай, что хочешь». Маглорожденными легко манипулировать, и он ничем практически от них не отличается. Родственников со стороны отца у него не осталось, а мать многого не знает и не понимает, да и не знала, наверное, никогда. А то, что все-таки знала, могла забыть при активном участии Дамблдора. Что ж, тут мне могли бы помочь леди Ингильоин и мать Малфоя, леди Нарцисса. А еще лучше попросить о встрече Вальбургу Блэк. Леди Вальбурга была то ли родной, то ли двоюродной сестрой его бабушки, а значит, она могла рассказать ему о родителях отца, Евфемии и Флемонте Поттерах, и вообще, подсказать, что и как следует сделать, чтобы объявить себя наследником. Решено. Попрошу Вегу устроить мне встречу с ее бабушкой на рождественских каникулах. И леди Энгельёйн тоже спрошу, а то даже стыдно. Живу, не зная ни корней, ни правил. Надо будет еще посмотреть в библиотеке. Вспомнил Гарри. Не может быть, чтобы там не было книг по истории магических родов и по родовому праву. Это же азы. Азы или нет, но до этой минуты ему даже в голову не приходило заинтересоваться историей своей семьи. Но, наверное, пришло время разобраться и с этим вопросом. Да и маме надо будет помощь. Леди она стала, а понимание того, что это означает на самом деле, у нее, как не было, так и нет. Но ничего, он в этом разберется и для себя, и для мамы, и для Виолы. Чего-чего, а самостоятельно учиться он умеет. Один конкубина, лад, санцубина от лад, сон, вместе, и лад, субаре, лежать. В Древнем Риме незамужняя женщина низшего сословия, находившаяся в сожительстве с мужчиной. Такое отношение, называемое в римском праве конкубинатом, не было зазорным, но было лишено всех прав, какие имел законный брак. В римском праве, рожденные в конкубинате, в отличие от рожденных вне брака детей, имели права на наследование после родителей, был установлен порядок их узаконения и т.п. Ряд прав был признан за конкубиной. Второе отличие – отсутствие свадебной церемонии и отсутствие претензий мужчины в случае, если женщина-конкубина уйдет к другому. Конкубиной не могла быть куртизанка. Два согласно энциклопедии Гарри Поттера, Фиделиус, называемое также заклинание доверия, англ, Фиделиус Чарм, особые чары, скрывающие местонахождение какого-либо места от всех нежелательных лиц. Три Маккавей, первоначально прозвание одного Иуды Маккавея из династии Хасманиев, возглавившего восстание против иго-сирийских греков 166-160 г.г. до н.э. Позднее стало применяться к остальным сыновьям Маттафи, иудейского священника из рода Иарева, а потом распространилось на всех вообще защитников и исповедников веры во время гонения Антиоха Епифана.